Шри Ишапанишад – знание, которое приближает человека к Кришне, Верховной Личности Бога. Перевод санскрита и комментарии Его Божественной Милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 16. О мой Господь, о изначальный философ, поддерживающий Вселенную, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, доброжелатель прародителей человечества. Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты – вечная верховная личность Бога, подобная солнцу, как и я. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Солнце и его лучи качественно едины. Аналогично этому Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга. Солнце одно, но число частичек его лучей бесконечно. Солнечные лучи составляют часть Солнца. Солнце же вместе со своими лучами и является, собственно, Солнцем. Планета Солнца – обитель Бога Солнца. И аналогично этому на высшей духовной планете Галоке Вриндаване, от которой исходит сияние Брахмаджоти, обитает вечный Господь. Трансцендентный обитель Господа Кришны – это земля философского камня, из которого там построены все дома, окруженные деревьями желаний. Господь там пасет коров Сурабхи, и тысячи богинь процветания окружают его, служа ему с благоговением и любовью. Описание этой трансцендентной обители Господа Кришны приводится в Брахма-самхите. И там же говорится, что Брахма-джьоти представляет собой лучи, исходящие от этой высшей духовной планеты Галоки Вриндаваны, подобно солнечным лучам, исходящим от планеты Солнца. Пока человек не поднимется над ослепительным сиянием Брахмаджоти, он не сможет ничего узнать о Царстве Господа. Ослепленные сиянием Брахмаджоти философы-имперсоналисты не могут понять ни обители Господа, ни его трансцендентной формы. недостаток знаний мешает им понять исполненный блаженства трансцендентный облик Господа Кришны. Вот почему в этой молитве Шри Шопанишад, обращенной к Господу, выражается просьба удалить ослепительное сияние Брахмаджоти, чтобы чистый преданный мог увидеть его всеблаженную трансцендентную форму. Осознавая безличное Брахмаджоти, человек сознает благостный аспект Всевышнего. В процессе познания параматмы, то есть всепроникающего аспекта Господа, на йога нисходит еще более благостное озарение. Но встретившись лицом к лицу с верховной личностью Бога, преданный постигает самую благостную форму проявления Всевышнего. К верховной истине в этой мантре обращаются как к изначальному философу, хранителю и благодетелю Вселенной, поэтому она никак не может считаться безличной. Таково заключение Шри Ишопанишад. Слово «пушан», поддерживающий, особенно важно, так как, храня и поддерживая все живые существа, Господь проявляет особую заботу о своих преданных. Поднявшись над безличным Брахмаджоти и познав личностный аспект Господа и его блаженную вечную форму, преданный осознает абсолютную истину в полном объеме. В Бхагават-сандарбхе Шрила Джива Госвами говорит: «В полном объеме абсолютную истину постигают, сознавая личность Бога, поскольку Он всемогущ и владеет всеми трансцендентными энергиями». Осознание Брахмаджоти не предполагает полного понимания энергии абсолютной истины. Следовательно, осознание Брахмана – это только частичное осознание личности Бога. О, ученые-мудрецы! Первая буква слова «Бхагаван» – «Бха» – имеет два значения. Первое – тот, кто обеспечивает всем. Второе – поддерживающий. Вторая буква «Га» означает руководитель, вождь или творец. Буква «Ва» указывает на то, что все существа пребывают в нем, а он пребывает в каждом существе. Другими словами, трансцендентное слово «Бхагаван» означает безграничное знание, власть, энергию, богатство, силу и влияние, в которых нет ни малейшего оттенка материального осквернения. Господь полностью обеспечивает своих честных преданных всем необходимым и постепенно ведет их к совершенству любви к Богу. Как вождь своих преданных, он в конце концов награждает их желанным плодом преданного служения, даруя им себя. По беспричинной милости Господа преданные могут лицезреть Его. Таким образом, Господь помогает своим преданным достичь высшей духовной планеты Голоки Вриндаваны. Будучи Творцом, Господь может одарить своего преданного всеми необходимыми качествами, чтобы он мог в конце концов достичь его. Господь является причиной всех причин, и нет иной причины существования Его самого, ибо Он есть первопричина всего сущего. Следовательно, проявляя свою собственную энергию, Он наслаждается сам собой. Внешняя энергия не является Его непосредственным проявлением, так как он распространяет себя в своей экспансии Пуруши и в этих формах поддерживает материальные проявления. Посредством этих экспансий он творит, поддерживает и уничтожает космическое проявление. Живые существа также являются отделенными экспансиями самого Господа. И так как некоторые из них хотят господствовать, имитируя Верховного Господа, он позволяет им войти в космическое творение, чтобы они могли полностью удовлетворить свое желание властвовать. Присутствие неотъемлемых частиц Господа живых существ приводит этот проявленный мир в движение в соответствии с законом действия и противодействия. Таким образом, живым существам даны все возможности, чтобы господствовать над материальной природой, но истинным повелителем остается сам Господь в форме своего полного проявления параматмы, сверхдуши, являющейся одним из пуруш. Таким образом, между живым существом Атмой и управляющим Господом Параматмой, то есть между душой и сверхдушой, огромная разница. Параматма властвует, а Атма подвластна. Следовательно, они никак не могут находиться на одном уровне. Параматма и Атма действуют сообща. Поэтому параматму называют постоянным спутником живого существа. Всепроникающее проявление Господа, которое существует во всех состояниях бодрствования, сна и в непроявленном состоянии, и которое порождает джива-шакти, жизненную силу, в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называется брахманом. Господь является источником как параматмы, так и брахмана. Поэтому само собой разумеется, что он является источником и всех живых существ, и всего сущего. Тот, кто понял это, сразу же включается в преданное служение Господу. Такой чистый и обладающий полным знанием преданный Господа привязан к Нему всем сердцем. И когда бы такие преданные не собирались вместе, у них нет иного занятия, кроме прославления трансцендентных деяний Господа. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных и познал только проявление Господа в виде Брамана или Параматмы, не могут оценить действия чистых преданных. Но Господь всегда помогает чистым преданным, вкладывая необходимые знания в их сердца. Таким образом, по своей особой милости, Он рассеивает всю тьму невежества. Философы и йоги не могут себе этого представить, так как в большей или меньшей степени зависят от собственных способностей и усилий. Как указывается в Катха-Упанишад, Господа могут познать только те, кто пользуется Его благосклонностью, и больше никто. Такая особая милость даруется только Его чистым преданным. Итак, в этой мантре Шри Иша-Панишад речь идет о благосклонности Господа, которую не способна проявить Брахма-Джьоти. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Иша-Панишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.